Подобрал бы ты их на дороге, будь они несколько толще или наоборот. Остался бы ты на вилле Тернера, будь они не столь симпатичными. Но ты же знаешь, что тебе не следовало там оставаться. Грирсон-то не сделал этого. И раз ты мне неустанно повторяешь, что ты такой изумительный парень, что все мог сделать сам, а сломанные пальцы и все такое... Теперь поговорим о дезертирстве Грирсона. Действительно, он покинул тебя, потому что я приказал ему так поступить. И теперь я намерен рассказать, почему. Я думал, что ты сам сможешь выпутаться из беды, и я хотел, чтобы это произошло именно так. И более того, я хотел, чтобы ты проделал это с максимально возможным шумом, потому что тогда это походило бы на работу любителя. И ты оказался самым подходящим любителем, которого нам удалось найти. У тебя были средства для выполнения этой работы, у тебя был мотив, и мы предоставили тебе возможность. Когда все было кончено, и вы выбрались, если бы я выбрался, поправил Крейг, ты бы выбрался, сказал Лумис. Мы не собирались заставлять тебя играть с ними бесконечно. Когда бы ты выбрался, то должен был исчезнуть. Французы запросили бы нас о Рейнольдсе, а мы им ответили, что такого не существует. И все это время ты бы счастливо жил на Багамских островах или где-то еще. А если бы они запросили о Крейге? Лумис хитро посмотрел на него. А как бы они могли это сделать? Только представьте себе, что они запрашивают о Крейге. А мы спрашиваем, почему они им интересуются. Они заявляют, что он убил Сен-Бриака. А я отвечаю, что, по моим сведениям, несколько недель назад Сен-Бриак убил Крейга. И спрашиваю их, верят ли они в привидения. Они оказались бы в глупом положении, не так ли? А французы терпеть не могут попадать в глупое положение. «Так что все в полном порядке?» — спросил Крейг. «Ты считаешь?» «Я могу объяснить роль Грирсона». Просто еще один боевик, которого ты нанял для осуществления этого дела. Но что делать с Эшфордом? Вначале, когда я только планировал эту операцию, Эшфорд был всего лишь любовником Лявалера. И он действительно был им, сынок. Я использовал Эшфорда по той же причине, по которой использовал и тебя. Он не был профессионалом. Просто так случилось, что он был влюблен в Лявалера. И Лявалере обожал его. Я заставил его работать на нас. Я шантажировал его. И теперь он мертв, потому что ты позволил Лявалере найти его, и его связи стали известны. Конечно, мы будем все отрицать, и они не смогут ничего доказать, но тем не менее все станет известно. В эту минуту в Париже есть человек, который знает, что я причастен к этому убийству. Может быть, сейчас он уже знает, почему это произошло. И это чертовски весомая причина. Так не должно было случиться. Ты же не думаешь, что я занимаюсь такими вещами каждую неделю, не так ли? Я убиваю тогда, когда не существует другого способа решения проблемы. И Сен-Бриак был одним из тех, кого нужно было убить. Не сделай мы этого, он убил бы огромное количество людей и, возможно, вызвал бы войну. Потому я нашел тебя. Видишь ли, ты был сделан как на заказ, не правда ли? В любом случае, я знал, как добраться до них, а я никогда не ошибаюсь. Полагаю, что это когда-нибудь должно было случиться впервые. — сказал Крейг. — Мне очень жаль, что таким случаем оказался я. — Когда я говорю «никогда», это означает «никогда», в том числе и теперь, в том числе и с тобой. Я просто не делаю ошибок. Ты их делаешь. И я их тебе объяснил. С Существуют вещи, о которых тебе следует знать, и я могу, если хочешь, рассказать, почему ты их делаешь, но я не стану этого делать. Я не решаюсь. Все твои ошибки были предусмотрены.